Выстрел с крыши. Теперь никак не могу вспомнить, каким образом у меня в руках очутилось это ружье. Оно было более настоящее, чем Монте-Кристо, и менее настоящее, чем мелкокалиберный винчестер для спортивной стрельбы. Я думаю, что привез его с собой один приезжий мальчик. Мы провели с ним неразлучно 2 или 3 дня, пока он гостил у своих родственников у нас в отраде. В памяти моей ничего не сохранилось, кроме того, что у этого странно безликого мальчика было ружье, и мы полезли на чердак нового только что выстроенного 4-этажного дома, и там примостились возле круглого слухового окна, откуда дул тот особый небесный ветер, который гонит над городом облака и посвистывает в ушах, настойчиво и заунывно вызывая необъяснимую душевную тревогу. Мы немного постреляли в голубей, которые на своих коралловых лапках ходили по краю новой черепичной крыши, но ни одного не подбили, и у нас остался всего 1 патрон. Из слухового окна были видны не только все 4 улицы отрады с их полянками и белым кителем знакомого городового, стоящего на перекрестке в тени акации, но также внутренность всех дворов с их пристройками, мелкой кудрявой травкой, протоптанными стежками, развешенным бельем, но также полоса моря над крышами домов, а с другой стороны часть французского бульвара с изредка проезжающими экипажами и мачтами недавно проложенной линии электрического трамвая. Отсюда казалось, что до французского бульвара рукой подать. И когда мы увидели бегущий новенький бельгийский вагончик трамвая, под дугой которого как бы катилась по поющей медной проволоке сапфировая искра, нам вдруг пришла в голову мысль выстрелить в трамвай. Эта безумная мысль овладела нами не сразу. Сначала она влетела в слуховое окно, как еле уловимое отдаленное дыхание чумы, на один миг погасившее наш разум, но сейчас же здравый смысл победил, и мы, высказав друг другу тайную мысль, выстрелить в трамвай, тут же с негодованием отвергли как глупую, а главное преступную. Но мы были одни на чердаке, никто нас не видел, свидетели отсутствовали, небесный ветер посвистывал в слуховом окне, и до косого отрезка французского бульвара, видимого нам с рядом новеньких железных трамвайных столбов на фоне глухого белого оштукатуренного каменного забора юнкерского училища, из-за которого с равными промежутками раздавались звуки учебной стрельбы в подземном тире до пробегавших вагончиков трамвая, казалось, рукой подать. Стекла трамвайных вагончиков жарко, зеркально вспыхивали на солнце, и за ними можно было рассмотреть фигурки сидящих в профиль пассажиров. Солнце блестело, эластично скользя туда и назад по новой медной проволоке под кронштейнами трамвайных столбов. Новый порыв безумия охватил нас. «Стрельнем?» — спросил я. «Стрельнем», — ответил он. «Но теперь я решительно не могу вспомнить лица этого мальчика». Безусловно, он был тогда рядом со мной, и в то же время его как бы не было вовсе. Рядом со мной находилось безликое существо, не имеющее формы. Провал памяти. «Давай я стрельну», — торопливо сказал я. «Давай», — ответил он. Я разломил о колено ружье и вставил в маслянистую дырочку казенной части патрон, более длинный, чем у Монте-Кристо, со свинцовой конической пулькой. Затем, щелкнув, я выправил ружье, высунул ствол в слуховое окно, нацелился на косой отрезок видимой части французского бульвара и взвел курок. Как раз в это время прокатился вагончик трамвая, исчезнув из глаз, прежде чем я успел посадить его на мушку. Пришлось ждать следующего трамвая, 5 минут, и в течение этих бесконечных 5 минут мое сумасшествие не только не прошло, но еще более усилилось. Ничего не соображая, я нетерпеливо водил мушкой по короткому косому отрезку французского бульвара, каждый миг ожидая внезапного появления трамвая. Мое нетерпение дошло до высшей точки. Здравые мысли отсутствовали, воля вышла из-под контроля разума. Одно безумное желание владело мною — выстрелить в бегущий вагончик. Едва он появился, новенький, желто-красный, нарядный, с гербом города Одессы на боку, я повел за ним черный вороненный ствол, посадил его на мушку и выстрелил. И в тот же миг понял весь ужас совершенного мною поступка. В отчаянии я бросил ружье в угол чердака, и мы вместе с моим безликим товарищем бросились на утек по черной лестнице, благополучно выбрались на улицу, там разбежались в разные стороны, и больше я уже никогда в жизни его не видел, даже забыл, как его звали и какое у него было лицо. Только очутившись один, я понял, что очень может быть, я не только прострелил в вагоне трамвая окно, но также ранил кого-нибудь из пассажиров или даже убил наповал. Сделав равнодушное лицо, я не торопясь прошел мимо знакомого городового, с которым вежливо поздоровался, сняв фуражку. Как ни в чем не бывало, я свернул за угол, и когда почувствовал спиной, что городовой меня уже не видит, бросился бежать к морю, как будто бы оно одно могло спасти меня от ужаса моего поступка. Пока я бежал по тенистым улицам отрады, а потом по переулкам, ведущим к обрывам, мне все время казалось, что где-то за моей спиной на французском бульваре против забора юнкерского училища, окруженный толпой, стоит вагон трамвая, и из него через переднюю площадку выносят труп человека, простреленным черепом, и кровь льется на рельсы, и толпа молчаливо смотрит поверх деревьев и крыш на далекое слуховое окно нового четырехэтажного дома, откуда был произведен неизвестным негодяем роковой выстрел. Я живо представил себе, как сыщики взбираются на чердак, находят ружье, изучая через увеличительное стекло отпечатки моих пальцев, как затем полицейская собака треп нюхает мои следы и стремглав бежит вниз по черной лестнице, волоча за собой на натянутом поводке сыщика в темных очках. Я притаился в расселине знакомой мне прибрежной скалы, скрючился, и под моими ногами то поднималась, то опускалась светло-зеленая морская вода с кружевом качающейся пены. Я прислушивался, не раздастся ли на спуске, ведущем из отрады к берегу, дыхание полицейской собаки, напавшей на мой след. Но все было тихо. Подождав до вечера, все время испытывая мучительное искушение пробраться по пыльному безлюдному юнкерскому переулку на французский бульвар и хотя бы издали увидеть кровь на рельсах, которую уже, вероятно, успели посыпать песком, меня, как убийцу, неодолимо тянуло к месту преступления. Но все же я был настолько благоразумен, что заставил себя не поддаться этому опасному искушению и не выдать себя неосторожным появлением на французском бульваре против юнкерского училища, где наверняка сыщики уже устроили засаду и ждали, чтобы преступник сам попался в собственную ловушку. Я вернулся домой к вечернему чаю, когда уже все сидели за столом. Замешкавшись в передней, я прислушался к разговору. Наверное, они обсуждают ужасные происшествия на французском бульваре. Но нет, разговор шел о мирных вещах. Странно, мне стоило больших усилий воли, хладнокровно, как ни в чем не бывало, сесть на свое место и намазать хлеб маслом. «Что-то ты сегодня бледный», — сказала тетя, мельком взглянув на меня. «С тобой ничего не случилось?» «Ровно ничего особенного», — сказал я с наигранным равнодушием. Ночью меня мучили кошмарные сны, в которых я был неопознанным убийцей разных людей. Это была дама в шляпке с вуалью, и кровь текла из ее простреленного виска. То это был вагоновожатый с окровавленным лицом, то это был священник с красным пятном на рясе против самого сердца. И все это происходило возле каменной стены юнкерского училища, смягчавшей зловещие звуки учебной стрельбы боевыми патронами в подземном тире. Иногда мне чудилось, что на лестнице слышатся шаги полиции, и вот-вот в передней раздастся резкий звук электрического звонка. Рано утром я пробрался в переднюю и вытащил из-под двери одесский листок. Я развернул его и с бьющимся сердцем стал искать отдел происшествий, который, по моим представлениям, должен был начинаться так. Кошмарное убийство в трамвае. Вчера днем неизвестный злоумышленник произвел с крыши близлежащего дома выстрел в вагон электрического трамвая. Пуля разбила стекло и убила наповал студента третьего курса Н. Розыски преступника продолжаются. Но нет, ничего подобного в отделе происшествий не было. Это показалось мне хитростью полиции, не желавшей раньше времени спугнуть убийцу. Осунувшийся, бледный, я побрел в гимназию. Но по дороге неодолимая сила заставила меня свернуть на французский бульвар. Ничего не говорило о том, что вчера здесь произошло злодейское убийство. Весело пробегали новенькие вагончики электрического трамвая, сияло солнце. Я посмотрел в ту сторону, где возвышался дом, откуда я стрелял. Он был еле виден в зелени садов, и до него было никак не меньше полуверсты. И лишь тогда мне впервые пришла в голову догадка, что моя почти игрушечная пулька просто не могла долететь до цели и бессильно упала где-нибудь в саду, хотя бы, например, в саду известного профессора истории Стороженко. С той поры у меня в душе иногда начинает звучать мучительная струна, и я боюсь посмотреть на себя в зеркало, чтобы не увидеть на своем лбу Каинову печать неопознанного убийцы, Раскольникова с его опрокинутым лицом. А может быть, мне это все, в общем, только приснилось?